День 19. Страдания святых мучеников Трофима, Саватия и Даримедонта. Царствование императора Римского Проба и во время управления Антиохия Аттика, называвшегося также Илиадором, антиохийцы совершали однажды праздник в честь Аполлона Дафнийского и по обычаю весь день проводили в жертвоприношениях идолам, в пьянстве и ликованиях и всякого рода непотребных делах. В то время пришли в Антиохию из другой страны два неизвестных человека. Трофим и Саватий, люди благочестивые, почитатели истинного Бога. Видя ослепление и гибель столь многих душ, они только вздохнули и, обратясь к Богу, молились со слезами, говоря: «Боже, создавший мир весь, и из ничего одним словом своим, и сотворивший человека по образу своему, призри с небеси, и исторгни людей сих из рук сопротивного». Когда они говорили сием, идолопоклонники заметили, что они не поклоняются языческим богам, и, схватив их, повели к властелину и судье своему Аттику Илиадору. Он велел их разлучить друг от друга и сначала привести к нему святого Трофима, которого и начал допрашивать о имени, жизни и вере. Святый отвечал: «Имя мое – Трофим. Родился я от свободных и благородных родителей, но, подпав под власть греха, сначала жил нечестиво, пока через святое крещение не получил истинной свободы и благородства». Тогда судья спросил: «Какой ты веры?» Трофим отвечал: «Я уже сказал тебе, но слушай, я скажу еще яснее. Я христианин, раб Христа, и желаю быть жертвою Христу». Судья спросил: «Ты иностранец или римский гражданин?» Святый, который был чужд миру, ответил, что он странник. На это судья спросил: «Читал ли ты императорские указы о христианах?» «Прочел», — ответил святый. «Но что они нам? Между благочестием и бесовским обольщением такая же разница, как между днем и ночью». Эти слова привели мучителя в гнев. Он велел обнажить святого Трофима и, растянув за руки и за ноги, бить без всякого милосердия. Мученика били так долго, что земля обогрелась кровью. Потом судья велел перестать бить его и сказал: «Принеси богам жертву, Трофим, иначе я пошлю тебя во Фригию, к мучителю Дионисию». Сей Дионисий был повсюду известен своей лютостью и бесчеловечием. Святый Трофим отвечал: «Для меня не важно, тобой ли я буду убит или кем другим, ты ли замучаешь меня или Дионисий. Смерть все равно будет только одна, потому что у вас у обоих одно намерение – убивать тех, кои служат истинному Богу». Судья еще более разгневался и велел повесить святого на дерево и терзать его тело. Тогда его тотчас же обступили палачи с острыми орудиями, коими они терзали мученика, строгая его тело до костей и даже до самых внутренностей. Он же, претерпевая все, тихо и кротко говорил: «Господи, помоги рабу твоему». Тогда судья спросил: «Где же твой Христос?» Мученик отвечал: «Христос мой со всеми призывающими его, он и от меня не отлучается, и явно знамение Христова со мною присутствие в том и состоит, что я легко переношу мучения, кое невозможно было бы перенести человеческому естеству, если бы страдальцам не помогал сам Бог». После сих мучений святого Трофима ввергнули в темницу. Тогда привели на суд блаженного Саватия, и судья сказал ему: «Я не спрашиваю тебя, христианин ли ты, но ты сначала скажи, какого ты звания?» Самое слово «христианин» для язычников было так противно, что мучитель не хотел даже слышать его. Как больной глазами не может смотреть на свет, приятный для всех здоровых, так он с помраченными душевными очами не мог взирать ими на свет имени Христова, почему и сказал: «Я не спрашиваю, христианин ли ты». Святой Саватий отвечал: «Мое звание, достоинство и отечество, слава и богатство есть Христос Сын Божий, вечно сущий. Его промыслом утверждена и управляется Вселенная». Судья, приняв смелый ответ мученика за оскорбление себе, пришел в ярость и, ударив его по щеке, сказал: «Отвечай то, о чем тебя спрашивают, и прежде чем я не погубил тебя посредством мучений, приступи к богам и принеси им жертвы». Но святый поносил богов, смеялся безумие нечестивых и обличал их безбожие. Тогда по повелению мучителя Саватия повесили и строгали железными когтями до тех пор, пока не обнажились его кости. Так как от костей отпали уже целые куски тела и были растерзаны все внутренности, то мучителям нечего было уже терзать. Посему мученика отвязали от дерева, и святый Саватий тотчас же предал свою душу в руки Господа своего. Когда святый Саватий приставился ко Господу, в руках мучителя остался один блаженный Трофим. Аттик, отчаявшись в его обращении, выдало поклонство, решил послать его во Фригию к мучителю Дионисию. Он написал Дионисию письмо, сообщая ему о Трофиме и о том, что сколько он не претерпел мук, все же оказался сильнее мучителей своих, что он почитает одного Христа, смеется над богами и ни во что не ставит их. Затем он велел вывести святого из темницы, обуть его в железные сапоги, внутри коих было вбито множество гвоздей остриями вверх, и в тех сапогах вести его во Фригию. Воины, взявши святого, повели его и заставили идти рядом с собою. Они ехали на конях, а святый шел пешком, в железных с гвоздями сапогах, с пронзенными ногами, перегоняя при всем пеших и конных и обогрея весь путь свой кровью. Это был поистине скорбный путь, ведущий в блаженную жизнь. Сколько он сделал шагов, столько новых ран принял в свои ноги, и сколько было новых ран, столько он претерпел болезней и мук. Но сам Господь сопутствовал ему. Он укреплял на всем пути своего раба и за каждый шаг приготовил ему воздаяние. После трехдневного пути воины со святым мучеником достигли фрикийского города, называвшегося Синак, и там отдали Дионисию послание Леодора. Прочитав послание, Дионисий велел тотчас же привести к себе святого Трофима и спросил: «Ты ли Трофим?» Мученик отвечал: «Я Трофим и раб истинного Бога, верующие в коего никогда не постыдятся». Дионисий сказал: «Ты остаешься непокорным и еще призываешь суетного и тщетного Христа, бывшего виновником смерти многих. Но если ты прежде не хотел от него отказаться, то теперь оставь надежду, которую имел на него. Принеси жертву богам, чтобы тебе избавиться от лютых мучений и смерти и прожить свою жизнь в мире». Мужественный Трофим отвечал: «Если бы я даже и хотел избавиться от смерти, то сие невозможно, ибо если ты не убьешь меня, то самое естество мое во всяком случае смертно. Смерти уже должно приобретать жизнь вечную, которая безмерно лучше и продолжительной здешней, исполненной зол и кратковременной жизни. А благ будущей жизни не может видеть наше бренное око, ухо не может слышать, и на ум человеку они не придут. Я охвачен великим желанием всей жизни и радуюсь, слыша от тебя о смерти, коею ты мне угрожаешь». Тогда Дионисий, весь дыша яростью, повелел бить святого Трофима толстыми жилами. Когда же били его, то мучитель говорил: «Ты только обещай принести богам жертву, и тотчас же избавишься от мучения». Он же, не обращая внимания на раны и слова мучителя, молчал. Слуги по повелению мучителя взяли уксус, смешали его с горчицей и вливали в ноздри Трофиму. После сего, повесив его на дереве, резали ему бока, нанося глубокие, продолговатые раны, и из ребра его исходили потоки крови. Святый молча приносил сей муки, говоря себе самому: «Многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь». Псалом 33, стих 20. Дионисий, услышав это, сказал: «Напрасна надежда твоя, Трофим, и тщетны твои помышления, ибо кто придет к тебе с неба и избавит тебя от настоящих страданий? Почему советую тебе принести богам жертву, и тогда ты поможешь себе?» Святый, смеясь безумием учителя, отвечал: «Никогда не отвергнусь я Бога моего, истинного и живаго». Тогда Дионисий с яростью сказал слугам: «Мучьте его еще». И они стали его мучить еще с большей жестокостью. Святый же молился и говорил так: «Призри с небесе, Боже мой, и избави меня от сети ловящих, яко Ты еси терпение мое, Господи». Псалом 70, стих 5. Мучитель повелел лить на раны святого мученика уксус с солью, чтобы тем увеличить его страдания. Тогда блаженный сказал мучителю: «Ты теперь только укрепляешь тело мое, чтобы оно не истлело от наносимых тобою ран». Потом стали жечь его ребра горящими свечами, но и этим не могли победить непобедимого Христового воина. После сего святого Трофима посадили в темницу. В Сенате был сенатор и первый советник по имени Доримедон. Он был благочестивый христианин, но скрывал это, боясь мучителя. Он часто тайно приходил к святому Трофиму в темницу, омывал кровь и отирал с трупа его чистыми полотенцами, перевязывал его раны и вообще всячески заботился о нем. Но недолго пришлось ему скрываться от мучителя. Вскоре наступил богопротивный праздник, называемый Диоскория, то есть день Кастора и Поллукса. Празднество это совершалось всенародно в городе Сенаде. Дионисий вместе со всеми своими приближенными и советниками поклонялся идолам и, увидев, что с ними нет Доримедонта, послал к нему сказать, чтобы он явился на празднество. Блаженный Доримедонт отвечал посланным: «Я христианин, и потому мне не следует ходить на бесовские праздники». Дионисий, услышав о сём, велел силою привести его к себе и, расспросив его, убедился, что он действительно христианин. Однако, не желая судить святого в тот же день, велел взять его под стражу. Потом он посылал к нему своих друзей уговорить, чтобы он раскаялся и обратился к их богам. Но Доримедонт, грозно взглянув на них, сказал: «Отступите от меня, вседелающие беззаконие». Псалом 6, стих 9. Затем он замолчал и был, яко человек не слыший, и не имея в устах своих обличения. Псалом 37, стих 15. На другой день мучитель пошел в суд и повелел привести Доримедонта. «Обольщенный человек», — сказал он святому мученику, — «что с тобой вчера произошло, что ты отступил от богов и отказался исполнить царские повеления? Разве тебе не угодно стало, чтобы тебя все почитали и чтобы ты занимал между нами не последнее место?» Святый на это отвечал: «Любящий истинного Бога ни во что не ставит мирскую честь и славу. Какая польза гордиться пред другими, одеваться в драгоценные одежды и поклоняться идолам? Все сие временно и суетно, все сие отлучает от Бога и ввергает человека в гиену огненную». Мучитель долго и ласками, и угрозами старался отвратить святого Доримедонта от Христа, но ничего не достиг же в том. Велел обнажить его, повесить и жечь его ребра раскаленными железными кулями, причем говорил: «Посмотрю, придет ли Христос помочь тебе». Святый же в всех мучениях призывал имя Господа Бога своего, смеялся над языческими богами и своими словами уязвлял сердце мучителя более, нежели он копьями тела святого. Тогда Дионисий обратил гнев свой на слуг, мучивших святого, и укорел их, что они не могут заставить умолкнуть одного человека, хулящего их богов. Слуги, пришедшие в ярость, рвали святому лицо железными когтями и выбили ему зубы. Однако и этим не могли заставить молчать богоглаголевые уста, исповедовавшие Христа и поносившие бездушных идолов. Потом развели под святым мучеником огонь и поставили его на горящие уголья. Но он ходил по ним, как бы по прекрасным цветам, радовался при сих страданиях и был готов претерпевать за Христа большие и лютейшие муки. После того мучитель повелел отвести его в темницу, а святого Трофима вывести на мучения. Его повесили, начали рвать его тело железными когтями, подновляя прежние раны, а затем выкололи ему глаза раскаленными прутьями. Но святый при таких страданиях благодарил Христа, после чего был опять отведен в темницу. Дионисий стал советоваться со своими приближенными, какой смерти предать Трофима и Даримедонта, так как они пренебрегали всякими муками, и решил отдать мучеников на съедение зверям. Для сего мучитель повелел приготовить голодных зверей и устроить публичное зрелище. Когда настал день, который святых хотели отдать на съедение зверям, на зрелище сии явился Дионисий со всеми своими советниками и слугами, и собралось множество народа. Святые мученики Трофим и Даримедонт были выведены из темницы нагие, покрытые ранами, так что все тело их было как бы сплошную язвою. Когда святых поставили на место, предназначенное для травли зверей, на них выпущена была медведица, которая с яростью устремилась на них, но, приблизившись к ним, тотчас же сделалась кроткою. Святой Даримедонт, желая скорее разрешиться телом и со Христом быть, послание к филиппийцам, глава 1, стих 23, взял медведицу за ухо и раздражал ее, чтобы она скорее растерзала его. Но медведица, как бы стыдясь, наклоняла и отворачивала от него голову свою. Тогда мучитель разъярился более зверя и, видя, что святые остаются невредимыми от медведицы, выпустил на них парда. Ну и он, как пес, лизал их ноги. Затем выпустили льва. Однако же и этот зверь, подобно первым, стал кротким, как агнец. Мучитель разгневался на заведующего зверями и грозил ему смертью, если он не сумеет раздражить зверей так, чтобы они пожрали сих двух христиан. Но когда тот стал раздражать льва, то лев устремился на него и растерзал его. Все присутствовавшие, видя такое чудо, устрашились и познали силу истинного Бога и Спаса нашего. Один только беззаконный мучитель не хотел познать ее, но еще больше покрывался тьмою своего безумия, хуля Христа и называя волшебниками рабов его. Потом он велел отсечь головы святых мечом. Так окончили страдания святые Трофим и Даримедонт, скончавшиеся от меча после многих и лютых мучений и присоединясь ко святому Саватию в бессмертной жизни, ликуют ныне с ангелами, прославляя Святую Троицу, Отца, Сына и Святаго Духа, единого Бога, всеми прославляемого во веки веков. Аминь. Тропарь мучеников, глас 8. В Троице хвалимый Бог, Троицу мученик прослави, Трофима и Саватия и Даримедонта, в того, бо веровавши, врага не зложивши, тех молитвами Христе Боже наш, помилуй нас. Кондак, глас 8. Яко страдальцев основание и благочестие утверждения, Церковь чтит и славит твое святоносное страдание, преснопеваемый блаженне страдальче, доблемудре славне Трофиме, сострадавшими с тобою, очищение поющим тебя, и спроси, яко непобедим. Страдания святого мученика Зосимы пустынника. Однажды Домициан, правитель Киликии, отправился вместе со своими слугами на охоту и изъездил многие пустыни, холмы и горы, гоняясь за зверями и ловя их. И вот на одном месте он увидел множество зверей, посреди коих ходил старец и беседовал с ними, как с людьми. Охотники бросились на них, и когда звери убежали, взяли старца и привели к князю, думая, что он волшебник и совершает чарование в пустыне. Его спросили, кто он такой, как его зовут. Святой ответил: «Я христианин, имя мое Зосима». Тогда его связали и привели в город на суд. Здесь князь стал спрашивать его о волшебстве и чародействе, каким образом он так заколдовал зверей, что живет посреди них невредимым и беседует с ними, как с людьми. Зосима отвечал: «Я не для волшебства живу в пустыне, будучи сам христианин. Я не могу жить в городе с неверующими. Посему и пошел в пустыню, желая лучше быть со зверями, нежели с людьми злыми, врагами Господа моего Иисуса Христа. Имея образцом такой жизни житие других христиан, святых отцов, удалившихся от мира и живущих в пустыне, и я старался подражать им, насколько мог. Бог же, знающий служащих ему и промышляющий о них, и меня благоустроив по своей благости, покорил мне на утешение мое диких зверей. И вот я живу с ними, радуюсь о Господе и возложив на него все свое упование». Князь на это сказал ему: «Так ты, злой старец, почитаешь назарянина? Хорошо, вот я пойду в Назарет и там буду тебя жестоко мучить, чтобы ты или отказался от назарянина, или в лютых страданиях лишился жизни. А, кстати, пусть и назаряне, увидав твои мучения, устрашатся». И он сначала послал в Назарет святого Зосиму в оковы, а потом и сам отправился туда. Выбрав время для суда, Домициан велел привести Зосиму и спросил его: «Расскажи о своем волшебстве, как ты очаровал зверей». Зосима в ответ на сие исповедал, что он христианин. Тогда князь велел повесить святого вниз головой, навязать ему на шею большой камень и строгать его тело железными когтями. После сего он опять спросил: «Расскажешь ли ты теперь о своем волшебстве?» Зосима на это сказал: «Христос, Бог мой, вот кто послал зверей на утешение мне в пустыне». Князь сказал ему: «Если звери слушают твоего Бога, то повели прийти сюда одному зверю, тогда мы все примем твою веру». Зосима, воздев свои честные руки к небу, стал молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, — говорил он, — послушай меня, раба твоего, пошли сюда льва, чтобы он служил мне». И внезапно в город вбежал страшный лев, и все, увидав его, разбежались. Лев же, подойдя к Зосиме, стал поддерживать камень, который был привязан к его шее. Тогда князь стал просить святого: «Зосима, укроти зверя, и мы отвяжем тебя». Зосима повелел зверю быть кротким, и князь приказал развязать святого и хотел послать его к царю. Но Зосима предал Богу дух свой. Христиане погребли с честью тела святого, прославляя Отца, Сына и Святаго Духа, славимого вовеки. Аминь. Память святого благоверного князя Федора, Смоленского и Ярославского чудотворца, и чад его, Давида и Константина. Святый блаженный князь Федор, по прозванию Черный, был сыном смоленского князя Ростислава Мстиславовича и происходил в девятой степени от святого равноапостольного князя Владимира. Федор имел двух братьев, Глеба и Михаила, которые по смерти отца обидели его, дав ему в удел один только город Можайск. Несмотря на то, он не гневался на них и терпеливо владел сим уделом. За таковое его незлобие Бог впоследствии верил ему в управление славный город Ярославль. Это произошло следующим образом. В Ярославле жила княгиня Ксения, супруга князя Василия Ростовского, у коей был единственная дочь. Благоверный князь Федор женился на сей дочери князя Ростовского, от которой впоследствии имел сына Михаила и дочь, и получил во владение город Ярославль. А по смерти брата своего Михаила наследовал он и Смоленское княжение. Благочестиво и богоугодно жил князь Федор в Ярославле, ибо с юных лет возлюбил Христа и его Пречистую Матерь. Особенно почитал он священников и иноков и благотворил нищим. Как доблестный воин Христов, он во всем угождал своему владыке и удалялся от всякой неправды. В те времена, когда над русской землей тяготела татарская ига, был обычай, чтобы русские князья ездили в Орду к хану для утверждения в княжеском достоинстве. Когда однажды некоторые князья поехали в Орду, вместе с ними отправился туда и ярославский блаженный князь Федор со многими дарами для хана и для его супруги. В Орде он был принят весьма благосклонно и служил при дворе хана в качестве любимца, весьма уважаемого. Мужественная красота и ум его так пленили жену хана, что она пожелала выдать за него свою дочь. Но он сказал ей, что у него есть жена в Ярославле, и не склонился на ее увещание. И спросив себе от хана утверждение на княжение в Ярославле, и получив такое утверждение, блаженный Федор уехал из Орды домой. Когда прибыл он в Ярославль, то услыхал, что супруга его скончалась. Он хотел войти в город, где в то время жили сын его Михаил и теща. Но бояре и теща не пустили его и начали вести о нем нелепые речи. «У нас не в обычае, — говорили они, — принимать к себе в князья, приходящего из чужой земли. Довольно для нас иметь своим князем наследника Федорова Михаила». Святый Федор снова отправился в Орду и просил хана, чтобы он дал ему опять ярославское княжество. Хан послал ярославцам строгое повеление принять своего князя. Но те не повиновались такому повелению и упорно отказывались принять к себе Федора. В то время, как святой князь пребывал в Орде, в гостях у хана, жена хана опять начала предлагать своему мужу выдать их дочь за Федора. Но хан долго не соглашался, говоря, что не подобает давать дочь ханскую в супружество даннику, притом еще и наверному. Тогда ханша открыла мужу свое желание, чтобы дочь их приняла христианскую веру и крестилась, а затем вышла замуж за Федора. Хан согласился. Дочь ханская крестилась и затем вступила в брак с ярославским князем. Ее назвали в святом крещении Анною. После сего брака хан еще более полюбил святого Федора. Часто сажал он его с собой за стол свой, возлагал ежедневно ханский венец на его голову, одевал его в свою парфиру, устроил ему прекрасный дворец и окружил его славою и богатством. Но среди всего этого великолепия сердце блаженного князя не возгордилось, и слава мира сего не отвлекла его от любви Христовой. И он все более и более преуспевал в исполнении заповедей Господня. Пока он еще жил в Орде, у него родился сын, который назван был во святом крещении Давидом. Затем родился у него второй сын, нареченный во святом крещении Константином. Вскоре после того прибыли к нему вестники из России с известием, что сын его Михаил умер в Ярославле. Тогда князь Федор стал просить хана отпустить его на русскую землю вместе с княгиней и с детьми их. Хан отпустил его с великой честью, возложив на него венец и почтив его великим княжением ярославским. Святой князь прибыл в Ярославль с большим почетом. С ним прибыло и много татарских вельмож от двора хана, коих он по некоторым времени с честью отпустил в Орду. Святой князь Федор княжил в своем городе Ярославле благочестиво и богоугодно до глубокой старости. Заболев и чувствуя, что это болезнь предсмертная, он позвал к себе княгиню-супругу и детей своих и завещал им пребывать в любви и мире. Затем он велел отнести себя в монастырь и там с великою радостью принял от игумена иноческий образ и в течение всего того дня радовался и благодарил Бога за то, что он сподобил его сего дара, коего давно желала душа его. Перед самой своей кончиной он пожелал принять схиму, после чего, преподав всем прощение и сам испросив у всех прощения, он осенил себя крестным знамением и предал душу свою в руцы Божие. Его благолепно погребли в храме Преображения Господня. Его святые мощи и данные не источают многие чудеса во славу Христа Иисуса, Господа нашего, которому слава ныне и присно, и во веки веков. Тропарь святых, глаз четвертый. От юности вашей, Христове любви, прилепившиеся святые, усердно законы оправдания того сохранисти, отнюдь же и чудесными дарованиями обогатившиеся, исцеление источаете Федоре, Давиде и Константине, от верую в вас, почитающих, молите Христа Бога, спастись душам нашим. Тропарь на принесение мощей святых, глаз восьмой. Яко звезды многосветлые, от юности воссиявшие, осветили исти сердца верных принесением честных мощей ваших. Во плоти яко ангелы на земле показастися, пощением насаждения бысти яко древа при водах воздержания, напоение струями слез ваших и скверну отмысти. Сего ради явистися, приятелище Божие Духа, Федоре, Давиде и Константине, молите Христа Бога, спастися душам нашим. Кандак, глаз восьмой. Явистися, светильницы всесветлие, во плоти яко ангелы, и яко жизни древеса райская, пощением, бдением и верою, возвращаеми, процвели есть и молитвами вашими небесные благодати приемши, врачеве крепцы явшися, исцеляете недугающих души, с верою прибегающих к раце мощей ваших, чудотворцы славные, Федоре, Давиде и Константине, молите Христа Бога, грехов оставления даровати, верою и любовью, чтущим память вашу. Примечание. Примечание. К страданиям святых мучеников Трофима, Саватия и Доремидонта. Римский император Проб царствовал с 276 по 282 год. Фригия. Область Малой Азии. Сенат или Синаида. Город в Северной Фригии, близ горной цепи, где находились знаменитые сенатские мраморные ломки, ныне развалины близ Ескикары. Кастор и Палдукс. По верованиям греков и римлян были сыновьями властителя неба и высшего из богов Зевса, иначе Дия. Почему назывались Диаскурами? Оба они первоначально, по всей вероятности, были древние пелопоннесскими божествами света. В то же время они почитались как покровители государства. В честь их совершались особые праздники, называвшиеся Диоскуриями по их имени, а также Анакиями, праздниками властителей и правителей, как в некоторых местностях назывались Кастор и Поллукс. Примечание к страданиям святого мученика Зосимы. Назарянин, то есть Иисус Христос. Страдания святого Зосимы относятся к началу IV века, ко временам царствования римского императора Диоклетиана. Память святого Зосимы пустынника совершается еще 4 января вместе с святым Афанасием Комментарийским, смотрителем за узниками, и ведшим им запись, который, увидев Зосиму невредимым после страшных мучений, уверовал во Христа и после молитвенных подвигов предал дух свой Господу в пустыне. Святой Зосима, по минейным сказаниям, кратко передаваемым и святым Дмитрием Ростовским по 4 января, скончался не сразу после претерпенных от Домитиана мучений, а мирно предал дух свой Господу там же в пустыне и вместе со святым Афанасием в расщелине одной скалы. Примечание к памяти святого благоверного князя Федора. Год рождения святого благоверного князя Федора точно определить нельзя, но, несомненно, это было между 1240 и 1245 годом. По свидетельству его жизнеописателя, иеромонаха Антония второй половины XV века, он от юности лет воспитан был в благочестии и научен божественным догматам, коими с любовью наполнялось его сердце, как губа, напояемая чистой водою. Отрок он уже уклонялся детских игр и обычаев, прилежа наипаче чтению священных книг и соблюдая чистоту душевную и телесную. Можайск, ныне уездный город Московской губернии, был тогда еще очень юным, бедным и малонаселенным городком с небольшой округою и прилежащими селами. Но Федор принял удел, по выражению составителя его жития, безропотно, помышляя паче всего о стяжении сокровища некрадомого, нетленного вечного. В короткое время умный и добрый князь сумел сделать свой удел и людным, и небедным, и заслужил благоговейную любовь народа. Ярославль – один из самых древних русских городов. Зависел сначала от Ростова, но потом стал управляться своими князьями. Святой Федор вступил в брак с княжной ростовскую Марией Васильевной около 1267 года и тогда же вступил в управление Ярославским княжеством. Наследование Смоленского княжества было в 1279 году. Впрочем, сам благоверный князь Федор в Смоленске не жил, а только титуловался князем Смоленским, хотя некоторое время писал туда грамоты, вершил разные судные дела и заботился о благе смольнян. Как их князь, вскоре он уступил Смоленск племяннику своему Александру Глебовичу. Путешествие князя Федора в Орду было совершено отчасти по другим обстоятельствам. Хан Золотой Орды Менгуй Тимира вместе с другими князьями русскими вызвал и Федора для усмирения яссов и камских болгар, не хотевших платить дань татарам. В Орде при хане святой князь провел около 3 лет. Хан сам взял на себя ходатайство пред Константинопольским патриархом о разрешении сего брака и отправил для сего посольство во главе с епископом Сарайским, Феогностом. Патриарх дал разрешение под условием принятия дочерью хана христианской веры. Хан дал при сём своему зятю с дочерью на содержание несколько городов – Чернигов, Болгары, Куманы, Корсунь, Арск, Казань и другие, всего до 36 городов. Князь Федор и спросил у хана позволения выстроить в Орде несколько церквей. Всеми мерами распространял христианство и покровительствовал духовенству. Святой Федор управлял княжеством кротко, мудро, беспристрастным, заступаясь за обиженных, вдов и сирот, милосердствуя о нищих и убогих. Летописи отличают особенно его искреннее и смиренное благочестие, усиленные посты и молитвы, многотрудные подвиги и попечения касательно храмоздательства и церковного благолепия, а также его почтение к епископскому священному сану, в чем, подражая ему, и его благочестивые сыновья Давид и Константин, из коих младший скончался впоследствии безбрачным, а старший 23 года мирно управлял Ярославским княжеством. Предсмертное завещание святого благоверного князя Федора весьма трогательно и назидательно. Оно помещено полностью на древней иконе в Спасском монастыре, излюбленной обитель его и его семейства, сооруженной благочестивой супругой его Анной. На иконе святой Федор изображен во весь рост в иноческой одежде, посреди своих сыновей со свитком в левой руке. Святой Федор скончался 19 сентября 1299 года. Сын и преемник святого князя Федора, князь Давид, скончался в 1321 году, а год кончины князя Константина в летописях не означен. Тела их, согласно выраженному ими при жизни желанию, были положены возле тела их отца, в склепе под сводами храма, не в земле, а поверх ее в гробницах. Обретение нетленных мощей святых благоверных князей Ярославских, Федора, Давида и Константина, вызванное и сопровождавшееся многочисленными дивными исцелениями, последовало спустя почти 200 лет, в 1467 году. В 1658 году последовало перенесение мощей их, подавшее повод к установлению местного праздника 13 июня. В 1704 году святым Дмитрием, митрополитом ростовским, устроена была для святых мощей ярославских чудотворцев кипарисная рака, которую святитель переложил мощи 22 июня, установив навсегда праздновать сей день. Впоследствии кипарисная рака со святыми мощами угодников вложена была в новую серебряную раку, и тогда же последовало перенесение святых мощей в новоустроенную церковь во имя святых ярославских чудотворцев, князя Федора, Давида и Константина, в которой они и почивают и доныне, близ левого клироса.